Эпилог. 3 года спустя. Кафе еще работало, вечерняя волна клиентов, заглядывающих после завершения своих дел, только началась. Но я уже сняла фартук, аккуратно сложила и потянулась за легким плащом. Весна уже была в разгаре, снег давно сошел, но вечером еще бывало прохладно, особенно когда подует ветер. Неважно, с какой стороны. «До завтра, Альма», – попрощалась я с помощницей, которая оставалась на вечернюю смену. Светловолосая, совсем юная Альма только смущенно помахала мне рукой. Она работала в шоколаднице не так давно и пока робела передо мной, но дело свое знала. Я спокойно оставляла кафе под ее присмотром вечерние часы, зная, что она совсем справится и все закроет вовремя. Я же, выйдя на улицу, поплотнее запахнула плащ, ибо шаловливый ветер сразу попытался проникнуть под одежду и пощупать меня холодными пальцами. И не торопясь пошла вниз по улице в сторону дома госпожи Киран. Несмотря на свой почтенный возраст, она продолжала выращивать цветы. Холодное время года дома на окне, а в теплое на улице под окном. Когда мне требовался небольшой букет, я заходила к ней и покупала. Поначалу госпожа Киран очень удивлялась этому, как это, платить за цветы. Но я убедила ее, что в Варнайском магистрате везде так делают. Она сильно не сопротивлялась. Деньги в хозяйстве всегда пригодятся. Выйдя из дома старушки с маленьким букетом, я пошла дальше, в сторону кладбища, посматривая по сторонам и улыбаясь. Оренград изменился за последние 3 года. Не скажу, что разительно, или что он стал похож на Варна или хотя бы городок, рядом с которым находилось имение генерала Шелтера, но прогресс был налицо. Старые религиозные предрассудки отступали, варнайские законы по-прежнему действовали, а с появлением нового градоначальника началась реформа образования, которая со временем могла принести куда более заметные результаты, чем мой зашептанный шоколад. Вместе с Оренградом изменился и варнайский магистрат. Этьен оказался хорошим правителем. Его лучшим решением стало привлечение к управлению страной не только магистров верхней ложи, но и обычных людей, ранее управлявших городами или областями. 3 года Варнай не вел войн, но его армия надежно защищала заметно сократившиеся границы. Конечно, он не вернулся к своим прежним размерам, с которых начинал 30 с лишним лет назад. Многое из того, что натворил магистр, было необратимо. Некоторые племена полностью уничтожены, другие стали настолько зависимы, что уже не могли отделиться, да и не желали. Но завоевание последних 10 лет пришлось вернуть хозяевам, кроме Оренграда. На кладбище было очень тихо, хотя еще только начинало смеркаться, редко кто ходил сюда в это время. Я привычным путем дошла до двойной могилы и присела на корточки у плиты, на которой, очерченные защитным кругом, были выбиты имена моих родителей. По старой традиции супругов хоронили в одну могилу, под общую плиту. Поэтому свой небольшой букет я всегда несла им обоим. Я не испытывала никакого протеста. Своего отца я простила. Когда все тревоги отступили, и я заново перебрала свои воспоминания, я пришла к выводу, что он меня по-своему любил. Просто он был слаб. Слишком слаб, чтобы противостоять традициям и религиозным догмам. Как не мог он противостоять своей тяге к алкоголю. Он был слишком податлив, и оренградское общество сделало его таким, каким он стал. Думаю, он и сам не был счастлив быть таким. Поэтому, наверное, и был настолько сварлив. Не знаю, простила ли его мама, но ей точно было все равно, лежат ли их останки в одной могиле или нет. Шептуньи – дочери ветра. И после смерти они становятся ветром, сильным и свободным. И каждый раз, когда в прохладный день мои щеки касалось теплое дуновение, я знала, что она где-то рядом. С кладбища я, как всегда, шла с легким сердцем. Шагала по знакомым с детства кривым узким улочкам к центральной части города, где стоял дом нового градоначальника, и слушала затихающий на ночь порт. Встречающиеся мне прохожие вежливо здоровались, многие даже слегка кланялись в знак приветствия. И хотя я знала, что некоторые из них в глубине души или дома шепотом продолжают звать меня варнайской шлюхой или подстилкой, меня это не трогало. То, что они стали бояться и стыдиться произносить это вслух, уже было большим достижением. Но не все сразу. И магистрату, и Оренграду еще многое предстояло поменять. Я же теперь была респектабельной замужней дамой. И мужа моего боялись в Оренграде все, хотя он больше не был кровавым генералом варнайской армии. Впрочем, уважать его тоже начали. Когда я заявила Шелтеру, что не поеду в его имение, потому что меня ждет шоколадница и незаконченное дело, он молчал 3 секунды, не дольше. А потом просто кивнул и сказал: «Хорошо, поедем сначала в Оренград, поживем там, Ты права, его тоже нужно освободить от предрассудков, прежде чем отправляться на заслуженный отдых. В общем, новую войну Шелтер нашел себе очень быстро и с моей подачи. Он подал в отставку и за заслуги перед Варнаем и тем назначил его руководить Оренградом. Мы вернулись сюда вместе и поженились уже здесь. И ни один оренградец не посмел оскорбить порченную невесту нового градоначальника. Все же они умели придерживать свой праведный гнев, когда знали, что могут получить не слишком приятный ответ. Конечно, замуж я выходила в цветном платье, в зеленом. Когда Олен предложил мне этот цвет, я непроизвольно содрогнулась. До сих пор он пробуждал не самые приятные воспоминания. На этот раз я не удержалась и спросила: «Неужели мой вид в день представления магистру новых экспонатов коллекции так запал тебе в душу?» Он немного рассеянно посмотрел на меня, как будто не понимал, о чем я говорю. Или просто все еще оставался погружен в документы, которые читал во время нашего разговора. «Первый раз, когда я тебя увидел, ты была в зеленом. Тогда в шоколаднице, помнишь? Я подумал, что ты невероятно красивая, зеленый идет к твоим глазам и золоту волос». Так я узнала, что бывший генерал Олен Шелтер умеет говорить как настоящий поэт. Еще один факт в копилку моих наблюдений за ним. И, конечно, после такого заявления я не могла подумать о другом цвете платья. Столичный дом Шелтер продал, а имение оставил. Старик Юнт все еще ухаживает за садом, но теперь ему наняли двух помощников. Галия тоже по-прежнему служит там и очень радуется, когда мы приезжаем. А вот Мария ушла, вышла замуж. Глена, отправившись от ранения, к работе на Шелтера не вернулся. Теперь он был здоров и мог делать карьеру в другом доме, более оживленном. А вот дворецкий Морроу остался. Имением и всем имуществом Шелтера по-прежнему руководит господин Нейп. Кстати, недавно, наконец, женился. Им с Арой потребовалось немало времени, чтобы излечить друг друга. Хотя, конечно, Керам по-прежнему хромает, но теперь он хотя бы улыбается. Наверное, однажды мы с Оленом все же вернемся в тот дом, чтобы жить тихой деревенской жизнью вдали от проблем. Но не сейчас. Сейчас мы лишь иногда отправляемся туда всей семьей, чтобы встретиться с друзьями и провести вместе несколько дней. Туда же приезжает майор Риталь Маран, а иногда порталом тайны приходит великий магистр Этьен. Наш постоянный дом стоит в центре Оренграда, в богатом районе. Олен руководит городом и занимается его развитием, а я варю шоколад. Но теперь делаю это с помощницами, поэтому не кручусь в кафе с утра до ночи. Когда я добралась до калитки, ведущей в наш оренградский маленький сад, который пока не зацвел после зимы, полностью стемнеть еще не успела. Со стороны заднего двора доносился собачий лай, детский смех и мужской голос. Я обогнула дом. Он куда скромнее прежних домов Шелтера, но мы оба его очень любим. И обнаружила все свое семейство за увлекательнейшим занятием. Олен, бросивший дела, поскольку закончить их физически невозможно, перекидывался с Алиной плоским диском. У него он, конечно, летел высоко, далеко и красиво, а у Алины это получалось хуже, но она все равно была в восторге от игры, судя по заливистому смеху. Бардак бегал вокруг них, лаял и норовил перехватить летящую тарелку в воздухе. Старый бродяга окончательно продал свободу за большую будку во дворе и регулярную кормежку. Мой драгоценный супруг не уставал издеваться над псом, в последний момент меняя траекторию полета диска резким порывом ветра. Бардак ловил зубами воздух и, приземлившись, недоуменно оглядывался по сторонам, а Алина громко хохотала. Я остановилась и просто молча наблюдала за ними с улыбкой. Мне нравилось видеть Шелтера таким. Спокойным, счастливым, нашедшим место вне войны, получившим главную в своей жизни награду. Он стал таким не сразу после падения магистра. Долго переживал, что одну ошибку все же допустил, пойдя на поводу у своих чувств. На Нориэль рука у него так и не поднялась. Он убил ее мужа, но вернул ей сыновей. После чего Этьен выслал их всех из страны. Нейп не одобрял это решение. Маран только молча хмурился, а сам Шелтер опасался, что рано или поздно это станет проблемой. Но на наше счастье нигде на континенте семье магистра места не нашлось. И им пришлось отправиться за море. Плести интриги оттуда весьма проблематично, даже если ты маг и умеешь открывать порталы. Поэтому пока доброта Шелтера нам не аукнулась, и он успокоился. Когда очередной призванный Оленом порыв ветра швырнул диск в мою сторону, меня наконец заметили. «Мама!» Алина радостно кинулась ко мне, раскрывая объятия, и я подхватила ее на руки, хотя она с каждым днем становилась тяжелее. «Скоро этот трюк у меня перестанет получаться». Пока же я легко могла обнимать одновременно и мужа, и дочь. Оллен привлек меня к себе, чтобы коротко поцеловать, и тихонько попенял. «Ты долго сегодня?» «Ходила после работы к своим», — объяснила я, на что он только понимающе кивнул. «Ужин уже ждет нас», — сообщил он. «Судя по запахам, Мэг приготовила сегодня что-то особенное». «Тогда не будем заставлять это особенное ждать». Услышав слово «ужин», Алина запросилась вниз и побежала в дом первой. Маленькая обжора. Оллен пошел за ней следом, а я ненадолго замешкалась. Обернулась, подставляя лицо ветру. Шептуньями новый магистр пришел к согласию. Даже та из них, что прокляла в свое время Шелтера и позже спровоцировала вторжение, успокоилась. Моя скромная персона сыграла в этом не последнюю роль. Они звали меня к себе, обещали обучить всему, раскрыть все грани моей силы, показать ее истинные глубины. Но я отказалась, потому что пришлось бы навсегда оставить Варнай и переселиться за Красную пустыню. Шелтеру не было места в том загадочном, отгороженном ото всех мире, а значит, и я не могла жить там. Все, что требовалось, я прошлой себе и прошлому Оллену передала. Лечить своих близких умела, а убивать и сводить с ума мне не хотелось. Но порой ветер, приходящий с востока, со стороны Красной пустыни, все еще шептал мне. И я по-прежнему прислушивалась, боясь пропустить что-то важное. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру